чудовищно, ужасно, и даже вас могли. Я бы не стал вам об этом говорить, если бы сам не знал точно. Современные, видите ли, Шарлотты Корде. Неужели это могло случиться с ним? Вероятнее всего, болезненная подозрительность, переросшая уже в манию преследования. Или же откровенная ложь, рассчитанная на то, чтобы французский гость стал во всем единомышленником. Впрочем, Сталин мужествен и скромен, и не станет распространять небылицы. Тут же остановил себя Ролан, а Сталин продолжал. С детьми дела обстоят еще хуже. Повсюду возникают подпольные банды подростков, человек по 15. Объединяясь, они вооружаются ножами для того, чтобы убивать ударников, лучших мальчиков и девочек, за то, что они хорошие ученики, их насилуют, убивают. И кто же толкает подростков на преступления? Взрослые, которым платят наши враги. Нам понадобится 2 или 3 года, чтобы искоренить этих преступников, и мы добьемся своего. Но для этого необходимо внушить страх. Мы должны были принять этот репрессивный закон, грозящий смертной казнью детям-преступникам, начиная с 12 лет, и особенно их подстрекателям. На самом деле этот закон мы не применяем. Надеюсь, он и не будет применяться. Естественно, публично мы этого признать не можем. Потеряется нужный эффект, эффект устрашения. Впрочем, отдан негласный приказ спрашивать сурово только со взрослых. К ним будем безжалостны. Теперь на досуге, в роскошном поместье на берегу Москвы-реки, где пахло на дорожках сада цветущими липами, Ролану хотелось говорить и говорить с Горьким, чтобы от него, имеющего собственный и независимый взгляд, узнать о положении в стране. Жестокость, о которой говорил Сталин, удручала. Коварство врагов, не останавливающихся перед убийствами лучших людей страны, и смертные казни со стороны государства, защищающего право на свое существование в чужом капиталистическом окружении. А может, жестокость – наследие варварской уходящей старой России, которой на Западе, увы, не понять, ведь именно Горький когда-то в своих несвоевременных мыслях и указывал большевикам на опасность, которую может обнажить, вызвать к жизни – со дна народного революция, сеющая насилие и террор. Как он смотрит теперь на свое предостережение? «Вы правы, Ролан, — согласился друг. Жестокость — вот что всю жизнь мучила меня. Я твердо уверен, и об этом прямо сказал в своей книге о русском крестьянстве, что нашему русскому народу, как англичанину чувство юмора, свойственно чувство особой жестокости». В русской жестокости, знаете, чувствуется дьявольская изощренность. Нечто тонкое, я бы сказал, даже изысканное. Да вот вам факт из нашей гражданской войны. Человеку снизу вставляли динамитный патрон и взрывали его. Причем делали это и красные, и белые. Горький закурил, ладонью разогнал дым, чтобы не докучать чете Роланов, и продолжал. «Я спрашивал активных участников гражданской войны, не испытывают ли они некоторой неловкости за то, что убивали друг друга. И знаете, нет, не испытывают. Получается, по их словам, вроде бы так. У него ружье, у меня ружье. Значит, мы оба равные. Ничего, убьем друг друга, земля освободится». Почти все герои Горького были людьми неординарными, с характерами крутыми, битые и ломанные жизнью, и потому сами суровые, безжалостные, ничего и никому не прощающие. Такой была в представлении Ролана вся дремотная, бунтарская, во всем загадочная Россия, которую и ему, и многим миллионам читателей Запада на стыке 2 веков открыл именно он, Максим Горький. Но и устный рассказчик, он, оказывается, был непревзойденный. ровно, казалось бы, без эмоций,